Глава 7. Я удираю от папаши. Вставай! Чё это ты выдумал? Я открыл глаза и оглянулся, силясь понять, где же это я нахожусь. Солнце уже взошло, значит, я спал долго. Надо мной стоял отец. Лицо у него было довольно хмурое и к тому же опухшее. Он сказал: «Что это ты затеял с ружьем?» Я сообразил, что он ничего не помнит из того, что вытворял ночью, и сказал: «Кто-то к нам ломился, вот я и подстерегал его». «А почему ж ты меня не разбудил?» «Я пробовал. Да ничего не вышло, вы не просыпались». «Ну ладно, нечего языком трепать. Поди погляди, не попалась ли на удочку рыба к завтраку. Я через минуту приду». Он отпер дверь, и я побежал к реке. Я заметил, что вниз по течению плывут обломки веток, всякий сор и даже куски коры, значит, река начала подниматься. Я подумал, что жил бы припеваючи, будь я теперь в городе. В июньское половодье мне всегда везло, потому что, как только оно начинается, вниз по реке плывут дрова и целые звенья плотов, иной раз бревен по 12 вместе. Только и дело, что ловить их, да продавать на дровяные склады и на лесопилку. Я шел по берегу и одним глазом высматривал отца, а другим следил, не принесет ли река что-нибудь подходящее. И вдруг гляжу, плывет челнок. Да такой, просто загляденье, футов 13 или 14 в длину, плывет себе как миленький. Я бросился в воду головой вниз, по лягушечьи, прямо в одежде, и поплыл к челноку. Я ждал, что кто-нибудь в нем лежит. У нас часто так делают, шутки ради. А когда подплывешь к челноку поближе, вскакивают и поднимают человека на смех. Но на этот раз вышло по-другому. Челнок и в самом деле был пустой. Я влез в него и пригнал к берегу. Думаю, вот старик обрадуется, когда увидит. $10 такая штука стоит. Но когда я добрался до берега, отца еще не было видно. Я завел челнок в устье речки, заросшей ивняком и диким виноградом, и тут мне пришло в голову другое. Думаю, спрячу его получше. А потом, вместо того, чтобы убегать в лес, спущусь вниз по реке миль на 50 и поживу подольше на одном месте, а то чего ради бедствовать, таскаясь пешком? От хибарки это было совсем близко, и мне все казалось, что идет мой старик, но я все-таки успел спрятать лодку, а потом взял, да и выглянул из-за куста. Гляжу, отец уже спустился к реке по тропинке и целится из ружья в какую-то птицу. Значит, он ничего не видел. Когда он подошел, я усердно трудился, вытаскивая лису. Он поругал меня немножко за то, что я так копаюсь, но я ему наврал, будто свалился в воду, оттого и пришлось возиться так долго. Я так и знал, папаша заметит, что я весь мокрый, и начнет расспрашивать. Мы сняли с удочек 5 сомов и пошли домой. Оба мы умаялись и легли после завтрака соснуть. Я принялся обдумывать, как бы мне надуть вдову и отца, чтобы они меня не искали. Это было бы куда вернее, чем полагаться на удачу. Разве успеешь убежать далеко, пока они тебя хватятся? Мало ли что может случиться. Я долго ничего не мог придумать. А потом отец встал напиться воды и говорит: «Если кто-нибудь в другой раз будет шататься вокруг дома, разбуди меня, слышишь? Этот человек не с добром приходил. Я его застрелю. Если он еще придет, ты меня разбуди, слышишь?» Он повалился и опять уснул. Зато его слова надоумили меня, что надо делать. Но, думаю, теперь я так устрою, что никому и в голову не придет меня разыскивать.